Глава 30. Эпиграф. Но я пройду всю вечность напролет, и, слава Богу, я всего лишь плод, зачаток малый всех высот души, тот атом, что заполнит небосвод. Коукс. 2 недели прошло, пока, наконец, Уиллоуби и его люди смогли оправиться от событий, произошедших на сцене, которые видела столько мгновений семейного счастья, а финальной разыгравшейся на ней картиной стала смерть. За это время выжившие в ту страшную ночь смогли как-то прийти в себя и подумать о будущем. Бикману сообщили, что произошло между его свояком и Мод, и полковник посоветовал молодым людям немедленно пожениться. «Будьте счастливы, пока это вам доступно», — произнес он с некоторым оттенком горечи. «Мы живем в ужасные времена, и одному Богу известно, доведется ли нам застать лучшие». У Мод нет кровных родственников в Америке, разве что найдется кто-нибудь в британской армии. Хотя мы все должны посчитать за счастье, защищать эту прекрасную девушку и заботиться о ней. Она сама, скорее всего, предпочла бы быть рядом со своими друзьями. Для меня она навсегда останется сестрой, так же, как и вы навсегда останетесь мне братом. Вы должны сразу пожениться, это поможет избежать многих проблем. А когда наступят лучшие времена, вы сможете предоставить вашей жене возможность поближе познакомиться с ее британскими корнями. Вы забываете, Бикман, что даете этот совет человеку, который является бежавшим узником и вполне может быть осужден как шпион. Нет, это невозможно. Скиллер, ваш благородный командир, человек справедливый, и притом он джентльмен. Он не станет затевать подобного процесса. Можно ведь легко обменять вас на кого-либо из наших пленников. И принимая во внимание все, что с вами произошло, я думаю, что могу взять на себя смелость защитить вас. Уиллоуби не стал больше возражать. Он рассказал обо всем Мод, заверив ее, что это наиболее безопасный и благоразумный выход. Но наша героиня не чувствовала себя вправе допустить даже мысль о счастье сразу после перенесенных утрат, и ее возлюбленному оказалось нелегко ее переубедить. Мод без всякого энтузиазма воспринимала то, что для женщины является едва ли не самым важным в жизни. Ее отношения с Робертом Уиллоуби, самые нежные и возвышенные, стоящие над любыми претензиями на тайну, были священны в свете того, что им пришлось пережить. Она не стеснялась своей любви, своей пылкой и нежной привязанности, однако не могла позволить себе стать невестой в то время, когда кровь, казалось, заливает даже домашний очаг, у которого они сидели по вечерам. Она все еще видела тени погибших на привычных местах, слышала их смех, звуки их голосов, шепот, зовущий ее голос Бьюлы. «И все же, Роберт», — говорила Мод, — теперь она уже могла называть его этим именем, оставив фамильярно детское Боб. «И все же, Роберт, это будет очень печально принести обеты возле алтаря часовни, в которой мы все так часто молились вместе, наши возлюбленные родные и мы, единственные, оставшиеся в живых». «Верно, дорогая моя Мод, но это еще одна важная причина, убеждающая нас в том, что нам нужно уехать из дома только мужем и женой. Бикман признал, что власти Албени, скорее всего, примутся выяснять, зачем я приезжал на поселение». Ему будет легче употребить свое влияние, если окажется, что я приезжал сюда как жених, а не как шпион. Слово «шпион» оказалось решающим. Все другие соображения в сравнении с этим потеряли вес, и Мод дала искреннее согласие в тот же день стать женой майора. Мистер Вудс совершил обряд, и маленькая часовня, видевшая еще недавно слезы скорби, осветилась улыбкой, с которой невеста, после того, как обеты были принесены, встретила объятия жениха. Все оставшиеся в живых понимали, что при сложившихся обстоятельствах откладывать церемонию было бы неразумно. Мод показалось, что церемония эта была одинаково торжественной и печальной. Через пару дней после свадьбы избежавшие смерти обитатели еще недавно шумного дома покинули холм. Ценные вещи упаковали и погрузили на лодки, стоявшие в потоке у мельниц. Всех коров, свиней и прочих домашних животных собрали и погнали по направлению к ближайшим поселениям. Для Мод и других женщин приготовили лошадей, чтобы доставить их на дорогу в Форт Стенвикс. Иными словами, решено было покинуть дом на холме как место, небезопасное для жизни в военных условиях. По сути дела, никто, кроме работников, не мог оставаться жить в нем, и Бикман подумал, что наиболее мудрым решением будет уехать отсюда, по крайней мере, на несколько ближайших лет. Поскольку до обитателей дома дошли слухи о возможной его конфискации, Уиллоуби решил, что лучше всего передать холм в собственность тому, кто наверняка избежит этой участи, а не оставлять его за собой. Маленький Эверт должен был получить часть имущества капитана Уиллоуби, если не по закону, то по справедливости. Завещание не нашли, поэтому владелец капитана по закону переходили к его сыну. Под руководством мистера Вудса, который знал толк в подобных делах и сделал все наилучшим образом, поселение у старой бобровой запруды переписали на имя малыша. 30 000 фунтов, унаследованные майором Уиллоуби от матери, и состояние Мот, а также жалование офицера, составили основу материального благосостояния молодой семьи. Когда все было решено и устроено, Уиллоуби обнаружил, что его годовой доход составляет что-то около 3 000-4 000 фунтов стерлингов в год, не считая дотаций от британского правительства, суммы по тем временам немалой. Просматривая бумаги Мот, он имел все основания восхищаться тем, с какой точностью и аккуратностью его отец вел дела своей приемной дочери. Не истратив ни пенни из ее наследства, каждый фартинг ее дохода был обращен в капитал, и за долгие годы несовершеннолетия первоначальная сумма состояния девушки практически удвоилась. Сам того не зная, майор Уиллоуби женился на одной из наиболее богатых наследниц в американских колониях. Для Мот этот факт тоже было открытием, но когда она узнала правду, то искренне порадовалась за своего мужа. Путники достигли Албени своевременно, без особых приключений, хотя и не без обычных для подобного рода путешествий трудностей. Здесь настало время расставаться. Оставшихся в живых Плиниев и Дзинь освободили, выделив им щедрое вспомоществование на их скромные нужды и подыскав хорошее место невдалеке от семьи, которой они когда-то принадлежали. Майк выразил желание вступить в отряд, сражающийся против индейцев. У уроженца графства Литрим остался большой счет, который он хотел бы оплатить, поэтому, не имея ни жены, ни детей, ирландец посчитал, что может в дни революции попробовать себя на этом поприще. Оно не хуже любого другого. «Если ваша честь соберется когда-нибудь в окрестности графства Литрим, — ответил Майк на предложение Уиллоуби остаться при нем, — я могу сопровождать вас». Ведь время от времени приятно видеть знакомые лица. Премного благодарен за этот мешочек с золотыми монетами. Они пойдут на добывание скальпов, потому что разрази меня гром, если я не посчитаю с ними за все в самое ближайшее время. 3 удара ножом, полдюжины тычков, пуля в голову, и человек уже не понимает, что произошло. Я ничего не говорю о капитане и мадам Уиллоуби и мисс Бьюли. Пусть Господь вечно благословляет и хранит их. Если бы в этой стране была такая вещица, как церковь, неужели бы я потратил это золото на мессу? Как бы не так, и пусть тогда все скальпы катятся к черту. Примерно таким образом рассуждал Майк О'Хирн, и никакие аргументы Уиллоуби не могли убедить его изменить это решение. Он стоял на том, чтобы увенчать свою карьеру как можно большим числом индейских скальпов в отместку за зло, причиненное мадам Уиллоуби и мисс Бьюли. «Ну а вы, Джойс?» — спросил майор сержанта сразу же по прибытии в Албени. «Я верю, что с вами мне не придется расставаться. Благодаря заботам и влиянию полковника Бикмана меня обменяли, и на следующей неделе я возвращаюсь в Нью-Йорк. Вы солдат, а хорошие солдаты сейчас в цене. Я думаю, что с уверенностью могу обещать вам место и жалование в одном из новых полков, которые формируются сейчас в провинциях. Благодарю вас, ваша честь, но я не считаю возможным принять ваше предложение. На службе у капитана Уиллоуби я состоял пожизненно. Будь он жив, я пошел бы за ним, куда бы он ни приказал мне идти. Но эта страница уже дописана. Сейчас я, как новобранец, перед получением своего первого назначения». В таком положении человек всегда имеет право выбирать. Я не знаток политики, но когда вопрос стоит, спускать крючок за или против своей страны, человек, не связанный обстоятельствами, имеет право сам принять решение. И уж если выбирать, я не имею в виду вас, майор Уиллоуби, вы поступили на службу еще до начала этой войны и исполняете свой долг. Так вот, если выбирать, я предпочту стрелять в англичан, а не в американцев. Возможно, вы правы, Джойс. Хотя, как вы правильно заметили, я должен выполнять свой долг. Я думаю, мы оба поступим так, как велит нам наша совесть. Но будь на то моя воля, я бы сказал, что мы никогда не встретимся на поле боя. Сейчас как раз идет разговор о присвоении мне нового чина, и если все завершится успешно, мне придется вернуться в Англию. Будь это в моей власти, я больше ни часа бы не сражался против колоний. «Штатов, с вашего позволения, майор Иллоуби», — с некоторым холодком в голосе поправил Джойс. «Я рад слышать это, сэр, потому что хоть я и хочу, чтобы мои враги были хорошими солдатами, но предпочел бы, чтобы сына моего старого командира среди них не было. Полковник Бикман предложил мне место в своем полку. Мы оба отправляемся к месту его дислокации на следующей неделе». Джойс поступил именно так, как сказал. Он получил звание старшего сержанта и в конце концов дослужился до лейтенанта и адъютанта в упомянутом полку. Он принимал участие во всех значительных битвах этой войны и с чувством исполненного долга удалился на покой. 10 лет спустя седой пехотный капитан погиб, убитый индейцами во время одной из их наглых вылазок в период первого президентского срока. Возможно, не надо слишком сожалеть о том, какая смерть его постигла. Именно о таком конце он всегда и мечтал. Стоит заметить лишь, что рядом с его телом находился Майк, защищая его от поругания. Уроженец графства Литрим стал профессиональным военным и вступил в регулярную армию, отложив добывание скальпов до лучших времен. Блоджет пошел по стопам Джойса и вступил в американскую армию. Исполнительность и сообразительность молодого человека в сочетании с его неоспоримым мужеством обеспечили ему продвижение по службе, и он закончил войну капитаном. Обладая необходимым умом, манерами и осведомленностью, он вскоре оставил военное поприще и занялся политикой в одном из новых штатов. Генерал полиции и законодатель – не слишком сильное повышение для того, кто был капралом гарнизона на холме. К сожалению, подобные посты часто занимают дурные люди, но на похоронах генерала Блоджета были произнесены слова, которые не часто произносят в подобных ситуациях. Еще один герой революции покинул нас, и для этого имелись все основания. С этого момента, как Бикман поднял на руки бездыханное тело жены, никто больше не видел на его лице улыбку. Он честно служил почти до конца войны и погиб за несколько месяцев до ее окончания. Его ребенок отправился в царство теней раньше отца, оставив своего дядю, поскольку к тому времени угроза конфискации уже миновала, законным наследником той самой собственности, которую когда-то переписали на имя малыша. Уиллоуби и Мот благополучно вернулись в Нью-Йорк, где майор присоединился к своему полку. Наша героиня встретилась со своим знаменитым дядюшкой генералом Мередитом, первым прямым родственником, которого ей довелось увидеть со времен детства. Старый генерал с благодарностью принял проявление родственных чувств со стороны молодой леди. И поскольку возрастом, внешностью и манерами он напоминал полковника Мередита, девушка перенесла на него те чувства, которые, как ей казалось, навечно погибли в ней в момент гибели ее прекрасного отца. Генерал тоже тепло относился к своей милой племяннице, и 10 лет спустя, после кончины доблестного старого военного, состояние у Иллоуби удвоилось. По истечении 6 месяцев из Англии пришло официальное уведомление о том, что сэру Роберту Уиллоуби, баронету-майору Энского пехотного полка, присвоено звание подполковника войск Его Величества в Энском полку и назначено соответствующее жалование. Это дало молодой чете возможность уехать из Америки, и в течение всей войны ему не случилось быть посланным в эту часть мира. О самой войне мало что можно сказать. Основные ее события, как и основные причины, давно уже стали историей. В 1783 году Англия признала независимость Америки, и сразу же после этого республиканцы начали мирное освоение своих огромных территорий. В 1785 году была проведена первая крупная экспедиция в малоосвоенные края, как раз то самое место, которое было ареной действий нашего повествования. События революции заставили индейцев уйти оттуда подальше, и владельцы поместья, пожалованных короной, стали искать свои владения в девственных лесах. Отдельные семьи, которые нашли убежище на поселениях, начали возвращаться в свои поместья, и вскоре дым с расчищенных равнин уже подымался в небо, застилая солнце. Уайтстоун, Ютика, расположенная на месте старого форта Стенвикса, Куперстаун, эти очаги правосудия на территории в несколько десятков тысяч квадратных миль возникли между 1785 и 1790 годам. Такие места, как Оксфорд, Бингемтон, Норуич, Шерберн, Гамильтон и еще штук 20, которые сейчас располагаются там, где происходили рассказанные нами события, в описываемые времена не имели даже названий. Ведь в те годы название появлялось на карте уже после того, как поселение начинало свою жизнь, тогда как сейчас все происходит наоборот. 10 лет, которые пронеслись между 1785 и 1795 годами, до неузнаваемости изменили эту холмистую местность. Наиболее богатые земли лежали далеко на западе, но освоение их сдерживалось отсутствием дорог и удаленностью от рынков. Однако за несколько лет поток эмигрантов из восточных штатов, вызванный провозглашением мира, хлынул в те округа, о которых мы упоминали на первых страницах нашего повествования. Нью-Йоркская газета, издание, довольно точно и оперативно освещавшее происходящие события, в номере от 11 июня 1795 года объявило, что только что прибывший пакетбот Его Величества потребовалось около полувека, чтобы научить журналистов этой страны говорить «пакетбот Его Британского Величества» вместо «Его Величества». Хороший тон, который многие из них не усвоили и до сих пор, доставил среди прочих пассажиров генерал-лейтенанта сэра Роберта Уиллоуби и его супругу, которые являются уроженцами нашего штата. Мы приветствуем их на родной земле и заверяем, что, несмотря на некоторую напряженность, существовавшую в отношениях между Америкой и Британией, оба они будут достойно приняты здесь. Доброе отношение майора Уиллоуби к американским пленным мы помним до сих пор. Мы также не забывали, что во время войны майор выразил желание перевестись в другой полк, чтобы не воевать против своей родины. Напомним, что это был 1795 год, когда начало зарождаться нечто вроде дружеских отношений между бывшими соперниками. В результате имя британского генерала оказалось на устах у всех Соединенных Штатов. В те дни баронет в Америке был больше сенсацией, чем сегодня герцог. Около генерала Уиллоуби собралось множество старых друзей его отца, да и его собственных давних знакомых. И в Нью-Йорке его принимали так, будто в дни войны он сражался на стороне республики. Французская революция и идея якобинцев уничтожили различия между взглядами большинства американских либералов и британских тори, по крайней мере, на этом берегу океана. Провинции могли лишь говорить о том, каковы были бы последствия взаимопонимания и на другой его стороне. Наше повествование, однако, минуя все политические страсти, неизбежно зовет нас к заключительной сцене. Приезд сэра Роберта и леди Уиллоуби в страну, где они родились, был вызван отчасти душевной потребностью, отчасти необходимостью обеспечить будущее детей. В Англии баронету удалось приобрести родовой замок своих предков, но, имея 2 дочерей и сына, он посчитал, что его американская собственность, именуемая «дом на холме», может стать неплохим довеском к той сумме, которая составляла его доход. Кроме того, и он, и его жена чувствовали непреодолимое желание вновь посетить те места, где они впервые поняли, что любят друг друга. Места, где погребены останки дорогих их сердцу людей. Наняли каюту на подходящем корабле, и группа, состоящая из сэра Роберта, его жены, 2 человек, прислуги и агента, нанятого специально для сопровождения в дороге, утром 25 июля двинулись в путь. Полдень 30 июля корабль благополучно достиг Албани. Здесь наняли повозку с тем, чтобы остальную часть пути проделать по суше. Отряд взял курс на форт Стенвикс, как все еще называли Ютику. Вечером 3-го дня наши путешественники прибыли на место. Расстояние, которое сейчас можно преодолеть менее чем за час, требовало в те дни от путешественников половины дня. Из форт Стенвикса отряд выбрался на проселочную дорогу, по которой двигался до тех пор, пока не достиг таверны, обладавшей большинством удобств, присущих современной ей цивилизации. Здесь им дали понять, что до дома на холме осталось всего 50 миль. Остаток пути необходимо было преодолеть верхом. Огромный кусок незанятой земли простирался между дорогой и долиной, и через него еще не были проложены проселочные дороги. Однако здесь в большом количестве имелись тропинки, и поэтому путники без труда вышли к речке. К счастью для дома на холме, он лежал вдалеке от большой дороги, А скватеры в те дни были редки, и Уиллоуби, едва выйдя на тропинку у излучины, заметил, что за 19 лет, прошедших с того момента, как он последний раз проходил здесь, вокруг почти ничего не изменилось. Чем выше по реке продвигались спутники, тем больше они находили подтверждений этому первоначальному впечатлению. Возле мельницы они убедились, что дух разрушения, который так жестоко расправлялся с покинутыми осколками цивилизации, не пощадил и этих мест. Все дома у водопада были сожжены. Скорее всего, это произошло из-за досадной ошибки, а не по какой-либо более серьезной причине. Такой вывод можно было сделать, исходя из того, что другие постройки не пострадали. Некоторые механизмы, однако, утащили, чтобы установить в другом месте. Принцип, который достаточно хорошо работает на всех поселениях. Временное неиспользование собственности расценивается здесь как полный отказ от нее. Когда Уиллоуби и Мот добрались до скалистого утеса и бросили первый взгляд на старую бобровую запруду, они испытали смешанное чувство радости и боли. Постройки, несмотря на ход времени, остались почти без изменений. Уезжая отсюда в 1776 году, хозяева тщательно закрыли ворота, и поскольку с внешней стороны дома окон не было, он остался практически нетронутым. Большая часть заборов, правда, сгнила, но сам дом избежал пагубного влияния времени. Его пытался поглотить огонь, но каменная кладка стала непреодолимым препятствием для стихии. Зажечь факелом крышу тоже не удалось, поскольку покрывавшая ее щепа не горела. Подъехав ближе, супруги обнаружили, что замок на воротах все еще в порядке. Нашли ключ, и, отперев засовы, маленький отряд ступил на двор. Незабываемым стало для Мот мгновение, когда она, привыкшая уже к роскоши английского дома, вновь оказалась там, где прошли ее детство и отрочество. Двор зарос высокой травой, которую тут же убрали с помощью захваченных для такого случая коз. Теперь можно было осмотреть дом. Здание выглядело абсолютно так же, как в тот день, когда наши герои покинули его, разве что немного, совсем немного, пыли скопилось здесь за это время. Мот все еще находилась в расцвете своей женственности, такая же прекрасная, чувственная и искренняя, как та девочка, которая много лет назад уехала из этих мест. Хотя Европа и оказала некоторое влияние на ее характер, она переходила из комнаты в комнату, крепко держа Уиллоуби за руку, предварительно запретив прислуге сопровождать ее в этом путешествии. В надежде, что дом когда-нибудь снова станет обитаемым, из него не вывезли мебель, и та продолжала все эти годы стоять на своих местах. Это помогло сохранить дух и обстановку 20-летней давности. Библиотека была почти нетронутой, спальни, гостиные, даже мастерская, живописи выглядели так, как будто хозяева ушли отсюда всего несколько месяцев назад. Леди Уиллоуби, крепко держа мужа за руку, переходила с ним из одной комнаты в другую. Вспоминая о событиях, которым они оба были свидетелями, и по щекам ее текли слезы. Так проходили часы, наполненные неизъяснимой нежностью и некоторым оттенком горечи и печали. Приехавшие вместе с хозяевами слуги успели уже разгрузить повозки. Это снова вдохнуло в дом струю жизни. Вскоре хозяевам сообщили, что косари, специально для этой цели привезенные, расчистили дорогу до часовни и к могилам семьи. Солнце уже клонилось к западу, и Уиллоуби посчитали, что это подходящее время, чтобы пойти исполнить свой печальный долг. Запретив слугам сопровождать себя, генерал взял жену за руку, и они вдвоем отправились к могилам. Возле часовни буйно разросся кустарник, который когда-то Джейми Аллен посадил под руководством Мот. Тогда ей казалось, что это когда-нибудь может пригодиться. Кусты обычной и махровой сирени разрослись на здешней плодородной почве до невероятных размеров. Они практически скрывали от посторонних глаз около 50 квадратных футов. Теперь траву уже срезали, что дало возможность подойти к могилам. Дойдя до этого места, Уиллоуби остановился. Ему показалось, что он слышит голоса из часовни. Он уже совсем было собрался выругать тех, кто осмелился им помешать, когда Мот осторожно взяла его за руку и прошептала: «Послушай, дорогой, эти голоса звучат так странно, мне кажется, что мы их уже когда-то слышали. Говорю тебе, ни к Проныра, ни к дьявол, или как там тебя», — произнес в это время первый голос с сильным ирландским акцентом. «Что Джейми Каменщик лежит вон там, под тем кустом дерна, а это могила его чести и миссис, и мисс Бьюлы. Ну что ты за человек, Ник? Добывать скальпы ты мастак, но ты ни черта не смыслишь в могилах, хотя так трезво помогаешь наполнять их содержимым. Хорошо, — отозвался индейец. Капитан здесь, скво здесь, дочь здесь. Где сын? Где другая скво? Здесь, — ответил Уиллоуби, помогая Мот пройти сквозь живую изгородь. Я Роберт Уиллоуби, а это Мот Мередит, моя жена. Майк от удивления вздрогнул и даже потянулся к лежавшему подле него на траве мушкету. Что касается индейца, то даже дерево в лесной чаще не могло быть бы более неподвижно, чем он в момент этой внезапной встречи. Все четверо некоторое время молча смотрели друг на друга, отмечая те перемены, которые произвело с каждым из них время. Уиллоуби был также в расцвете лет, он служил доблестно и честно, и это чувствовалось в его внешности сильного, крепкого военного. Женственные формы Мот, прекрасное лицо, мягкие манеры, никто не дал бы ей больше 30, хотя на самом деле она была 10 годами старше. Но Майка и Ника время не пощадило, они состарились не только годами, но и внешне. Ирландцу было уже 60, его большое простоватое лицо стало бордовым, как солнце в тумане. Все из-за злоупотребления Санта-Крусом. Оно выглядело сморщенным и утомленным, но фигура его оставалась крепкой и сильной. Наряд уроженца графства Литрим оказался не лучшего вида, и беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что он более чем наполовину военный. Дело в том, что с беднягой отказались заключить новый контракт на военную службу из-за его возраста и естественной немощи. В те дни Америка еще не обеспечила своих ветеранов пенсии. Но Майку повезло, он получил достаточную компенсацию за ранение и не нуждался. Он пострадал в том же сражении, что и Джойс, под руководством которого ирландец, собственно, стал капралом О'Хирном. Правда, в отличие от Майка, его командиру не суждено было вернуться из этой битвы. Вайандотта уже перевалила за 70, он сильно изменился и, казалось, пребывал в ожидании своей осени. Он был совершенно седым, и тело его, все еще крепкое и мускулистое, едва ли выдержало бы привычную прежде длинную пробежку. В его одежде не нашлось ничего примечательного. Обычное индейское платье имело достаточно приличный для человека его возраста и положения вид. Уиллоуби, однако, показалось, что взгляд дикаря был теперь не таким жестоким, как 20 лет назад, и все признаки несдержанности исчезли не только с лица, но и с характера. В момент появления Уиллоуби во всем облике Ника произошла незаметная перемена. Его темные, все еще живые и яркие глаза обратились к часовне, и когда со стороны скрывавших ее кустов послышались шаги, на лице индейца отразилось облегчение. Когда кусты сирени раздвинулись, и на поляну вышел никто иной, как мистер Вудс, крепкий старичок небольшого роста, слова оказались уже не нужны. Уиллоуби не видел капеллана с тех самых пор, когда они расстались в Албэни, и приветствия и объятия были настолько же теплыми, насколько неожиданными. «Я жил здесь почти как отшельник, дорогой мой Боб, с тех самых пор, как погибли твои родители», — произнес священник, смахивая слезу. «Только ваши письма, твои и Мот, время от времени развлекали меня. Я называю вас обоих теми именами, которые дал вам при крещении. И потом помните, я, Мот, беру тебя... Роберт, вы произносили их здесь, у алтаря этой маленькой церкви. Вы простите меня, если я веду себя чересчур фамильярно с генералом и его женой». «Фамильярно!» — воскликнули супруги, и Мот протянул навстречу капеллану свои мягкие белые руки. «Это с нами, кого вы сделали христианами, у кого есть так много оснований помнить и любить вас до конца своих дней?» «Хорошо, хорошо. Я вижу, что вы все еще те же Роберт и Мот», — сквозь слезы произнес старый священник. «Да я привел вас обоих в земную церковь Христову. Вас крестил тот, кто получил благословение от самого архиепископа Кентерберийского». Здесь Мот лукаво улыбнулась. «И кто никогда не забывал о возложенной на него Богом миссии. Но вы не единственные, кого мне довелось привести к Христу. Теперь рядом с вами стоит и Николас». «Ник!» — перебил сэр Роберт. «Вайандотта!» — воскликнула его жена более деликатно. «Я называю его Николас, именно это имя он получил при крещении. Так что теперь нет ни Вайандотты, ни Ника Проныры, майора Уиллоуби, мне нужно поговорить с вами. Прошу прощения, сэр Роберт, старая привычка. Вы не пройдете со мной немного?» Уиллоуби и капеллан отсутствовали около получаса. Все это время Мот рыдал над могилой дорогих ее сердцу людей. Майк и индеец безмолвно стояли поодаль. Ник словно окаменел, у него был подавленный вид, глаза его смотрели в землю, и все тело, казалось, содрогалось от конвульсий. Он знал, что в этот момент капеллан рассказывает Иолуби о том, как был убит его отец. Но вот, наконец, мужчины вернулись на поляну. Лицо генерала отражало всю бурю чувств, брови были насуплены, мистер Вудс выглядел благостным и полным надежды. Уиллоуби выслушал все его аргументы и доводы о необходимости прощения от долги христианина. «Николас», — произнес капеллан, — «я все рассказал генералу». «Он знает?» — испуганно воскликнул индеец. «Да, Вайандотте, мне было горько услыхать то, что я услышал. Ты жестоко ранил мне сердце». Ник выглядел ужасно возбужденным. «Идеи и представления, которые он усвоил с детства, казалось, боролись в нем с теми, которые он принял позже, под влиянием обстоятельств своей жизни. Результатом являлось электрическое соединение индейского понятия справедливости и принципов новой веры, которую он принял лишь в конце жизни. На какое-то мгновение первое возобладало. Твердым шагом он подошел к генералу, вложил ему в руку свой острый томагавк, скрестил руки на груди и, слегка наклонив голову, твердым голосом произнес: «Ударь!» «Ник убил капитана. Майор убьет Ника». «Нет, Тускарора, нет», — произнес сэр Роберт Уиллоуби, и вся его душа отозвалась на этот жест смиренной покорности судьбе. «Пусть Господь простит тебе содеянный грех, как я сейчас тебя прощаю». Лицо индейца озарилось широкой улыбкой. Он схватил, сжал руки Уиллоуби, пробормотал «Бог простил», устремил взгляд к небесам и упал бездыханный на могилу своей жертвы. Сердце старого индейца не выдержало перенапряжения и избытка чувств. Прошло несколько томительных минут. Затем Майк, простоволосый, с лицом обезображенным гневом, вытащил из кармана нечто странное и бросил это рядом с телом индейца. Это были человеческие скальпы, добытые им в различных компаниях и принесенные сейчас наподобие гекатомбы к могиле старого хозяина. «Дьявол! Ты просто дьявол, Ник!» — рыдал он. «Да знай я об этом, я бы ни минуты не провел рядом с тобой. Какая подлость! Да и сотни исповедей не спасут твою окаянную душу. Ты же умер, не получив у священника отпущения грехов. Твой скальп по праву надо было бы бросить сюда, к могиле его чести, и миссис, и мисс Бьюлы». «Довольно!» — властно прервал Майка сэр Роберт Уиллоуби. И, подчиняясь военной привычке, Майк не посмел ослушаться. «Этот человек покаялся и прощен. Мот, любовь моя, настало время покинуть это скорбное место. У нас еще будет возможность вернуться сюда». Мистер Вудс дожил в доме до конца своих дней. В свое время он упорно трудился над обращением к Христову, веру Ника. Благодарность за то, что индеец так самозабвенно защищал женщин семьи Уиллоуби в ту страшную ночь. Теперь он также страстно хотел помочь избавиться от предрассудков, мало чем отличающихся от язычества ирландцу. Остаток дней Майк провел в доме на холме, который теперь принялись отстраивать заново. Сэр Роберт и леди Уиллоуби оставались в долине около месяца. Ника похоронили в кустах у часовни, и даже Мот пришла на кладбище, таким странным образом соединившая этих разных при жизни людей, и в глазах ее христианское прощение было смешано с чисто женской печалью. В день своего отъезда генерал и его жена в последний раз пришли к могилам. Здесь Мот рыдала в течение часа, после чего генерал, обняв ее за талию, мягко увел из этого скорбного места со словами: «Они на небесах, дорогая, и сейчас, скорее всего, они с любовью взирают на нас, предмет их земных забот. А Вайандотте он жил, повинуясь своим привычкам и законам своего племени, и умер со счастливой улыбкой, озаренной светом славы Христа. Едва ли стоит вспоминать содеянное им. Да, этот человек жестоко отомстил моему отцу, но он никогда не забывал доброты моей матери и пролил кровь, защищая ее и ее дочь. Если бы не он, то в моей жизни не было бы самого дорогого благословения, твоей любви, моя прекрасная Мот. Просто он никогда не забывал доброты и не прощал оскорбления». Конец книги. Август 2004 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Диктор Татьяна Груднева.